Глава 11. Сын на отца. Высокий комиссар в кожаной куртке, уцелевший от пуль энцев, сидел за столом в большой избе и допрашивал пленного офицера. «Ваша фамилия и чин?» «Подпоручик Бритоусов». «Вы какой дивизии?» 4-й Уфимской стрелковой генерала Корнилова. «Полка». 15-го стрелкового Михайловского. Комиссар обернулся к своему секретарю. «Товарищ Климов, дайте мне именные списки 4-й дивизии». Секретарь подал толстую тетрадь. Комиссар стал быстро перелистывать. 13-й Уфимский, 14-й Уфимский, 15-й Михайловский. Так, есть. Командир полка полковник Егоров. 2-й батальон поручик Ситников. 3-й батальон капитан Каргашин. «Вы какого батальона-то?» Офицер стоял бледный. Ноги у него незаметно тряслись мелкой нервной дрожью. Спина и плечи под английским френчем с вырванными погонами согнулись. Он был поражен осведомленностью красных. «Я 2-й роты 1-го». «Ага, вот, есть. Бритоусов, говорите?» «Да». «Совершенно верно. Бритоусов Евгений Николаевич, командир 2-й роты, подпоручик». «Правильно». Офицер качнулся всем телом, оперся рукой о стол. Блестящим, остановившимся взглядом уставился на комиссара. «Послушайте». Губы у него пересохли. «Послушайте. К чему вся эта комедия? Весь этот допрос? Я давно уже приготовился. Расстреливайте. Только об одном прошу. Если у вас есть хоть капля сострадания к человеку, которого судьба случайно сделала вашим врагом, не мучьте, ради бога. Убивайте скорее». Комиссар засмеялся. Бритоусов из белого стал черным. «Ну что же, смейтесь, я в ваших руках. Мучьте, истязайте. Большего от вас ждать, конечно, не приходится. Наслаждайтесь муками вашей жертвы». Комиссар перестал улыбаться. «Подождите, что вы разнервничались? Чего вы выдумываете? Я вовсе не намерен вас расстреливать». Наконец это подло. Одной рукой подписывать смертный приговор человеку, а другой делать любезные жесты. Это недостойно человека. Пленному не хватало воздуха. Молов встал, большие черные усы с опущенными концами делали его сердитым и суровым. «Ну, прошу немного повежливее. Сначала узнайте все как следует, а потом уж брюзжите, хнычьте. Не мерите, господин белогвардеец, всех на свой аршин. Не думайте, пожалуйста, что если вы расстреливаете всех коммунистов, то и мы делаем то же с офицерами. Вот вы теперь имеете возможность на собственной шкуре убедиться, что это не так. Вы будете отправлены в тыл. Не скрою, вас пропустят через фильтр, через чистилище особый отдел. И если не будет установлено, что ваши лапки запачканы кровью, что вы принимали участие в карательных экспедициях, расстрелах, то вы получите все права гражданина Советской Республики. Даже больше. Вы будете приняты на службу в Красную Армию, где, если захотите, сможете отдать долг рабочим крестьянам и искупить свою вину перед трудящимися. Офицер не верил ни одному слову комиссара. Он овладел собой, стоял с гордым надменным лицом. «Вы кончили?» «Кончил», — ответил Молов и сел на стул. «Кончайте же как следует. Прикажите вашим китайцам поставить меня поскорее к стенке». Молов засмеялся. «Ну, вы, видимо, господин хороший, не в своем уме маленько. Вижу, вас не убедишь. Сейчас я вас отправлю в штаб дивизии. Климов, скажи, чтобы нарядили двух конвоиров». Секретарь вышел. «Теперь последний вопрос. Скажите, что бы вы сделали со мной, если бы я, вот, комиссар полка, токарь петроградский Василий Молов, коммунист, попал к вам?» Бритоусов злобно щурил глаза. «Сделали бы то же, что вы делаете со всеми офицерами. Конечно, только звезды бы не стали вам вырезать на руках, как вы нам погоны. Гвозди бы тоже не стали вгонять в плечи». Молов весело возразил. «Это хорошо, если бы со мной сделали то же, что я с вами». Конвой вошел, и офицера увели. Молов взглянул на часы и стал стелить себе постель. Спать хотелось сильно. За селом черным стальным канатом протянулась по зеленому лугу красная цепь. В полуверсте от нее, на самом берегу Тобола, лежали полевые караулы. Густой туман стоял над рекой, сырой колеблющейся стеной разделял врагов. У красных и у белых было темно и тихо в первой линии, Лишь далеко в тылу у тех и у других пылали яркие костры. Части, стоящие в резерве, грелись у огня, кипятили чай. Семеро красноармейцев в полевой караул Минского полка шепотом разговаривали, сидя в небольшой лощинке. Спирька Хлебников, 16-летний доброволец, повернувшись спиной к противнику и накрыв голову шинелью, сосал цигарку. «Ты, черт озорной, докуришься, влепит тебе пулю в харю!» Лицо Спирьки, худое и грязное, с маленькими синими глазами, ставшими черными в потемках, покрывалось медно-красным налетом. Тонкий острый нос покраснел. Цигарка шипела подмоченным табаком. «Ничего, Ян не увидит, я под шинелкой». «Смотри, дьявол, из-за тебя всем попадет». «Ничего, Колчака теперь спит, ему за день-то ого-го как насыпали. Сколь верст рысью прогнали. Похоже, не устоять Колчаку». Длинная шинель, рваные сапоги, фуражка, смятая блином, повернулись на спину. Дым махорки дразнил весь караул. Спирька самоуверенно мотнул головой. С конца цигарки посыпались искры. «Знамо дело не устоять. Кишка тонка у буржуя, вот что. Деникин вот только здорово прет. Ни черта, и Деникина спихнем в Черное море чай пить». Серая мочальная борода устало ткнулась в колени. «Домой бы, товарищи, скорее!» Цигарка пыхнула в бороду запахом горелой бумаги и табаку, потухла. «Домой, мать твою, за ногу! Ступай, садись на крылец, встречай гостей. Придут к тебе старые господа, по головке погладят». Спирька отхаркнулся, плюнул. «Ты что, борода, землицу-то помещичью, небось, прибрал к рукам?» «Я что? Мы всем миром. Без земли нельзя, пропадешь. Всем миром. Ну и не рыпайся, коли без земли, говоришь, пропадем. Колчак, а ли Деникин тоже за землю и свободу воюют. Только для себя, а не для нас. Ну а нам теперь доводится самим за себя стоять. Вот что». Черные засаленные брюки в высоких сапогах и лоснящиеся от грязи кепка завозились около Спильки. «Мы Колчака видали. Первонаперво, как пожаловал он к нам, так 700 человек прямо на месте в мастерских стенки поставил. Пускай кто хочет с ним живет, милуется, а мы не согласны». Штыки зацепились, стукнули. «Эй, товарищи, легче с винтовками-то. Для чего же было революцию подымать? Раз уж взялись поставить свою власть, так и крышка, воюй, пока из последнего буржуя душу вынешь». Борода тяжело вздохнула, потянулась. «Шестой год, товарищи, воюю. Хошь 6, хошь 26, а войну кончить нельзя. Кончим, когда всех господ прикончим. Поторопишься, хуже будет. Опять идолы явятся, на шею сядут. Тут хоть за себя воюем, чтобы останный раз, значит, и крышка. Больше, чтоб никаких воинов не было». Борода уткнулась в землю, засопела. «Это правильно. Они завладают властью, опять с германцем или с кем грызться начнут. Так и знай. Слюни, товарищи, нечего распускать. Буржуев, попов, генералов, сухопутных адмиралов надо поскорее в бутылку загнать. Тут, товарищи, дело ясное. Или они нас, или мы их. Мира быть не может. Волк с овцой не уживутся. У меня отец с буржуями сбежал. Попадись он мне, не спущу, потому это война на уничтожение, кто кого». «Врешь, Спирька, рука не подымется на отца-то». Спирька задорно поднял голову. «Не подымется, как же? Ежели он, старый черт, на старости лет добровольцем попер, так что я на него смотреть буду? С добровольцем разговор короткий, бултых и готово». Борода вздрагивал, храпела. Рваный сапог из-под длинной шинели оскалил зубы. У Спирьки лицо потемнело. Засаленные брюки зябко вздрагивали. В карауле стало тихо. В глубоком тылу у белых загорелась на горизонте красная полоса, узкая и бледная. Она разрасталась, сделалась ярче. Огненный шар выкатился из-за земли, разорвал на реке серую занавеску. Спирька чихнул, выполз из лощины. На другом берегу стояли во весь рост два офицера, махали белыми платками. Караул поднялся на ноги, протирая глаза и кашляя, уставился на белых. Мотовилов говорил Петину: «Сейчас я их возьму на пушку». Офицер громко крикнул через реку: «Здорово, минцы!» «Здравствуй, здравствуй, погон атласный!» — сипло ответила лоснящаяся кепка над смуглым треугольником помятого сном лица. «Здравствуй, здравствуй», — передразнил Мотовилов. «Разве так по-военному отвечают? Не видите, что ли, что с вами подпоручик разговаривает?» Красные засмеялись, дружно рявкнули. «Здравия желаем, господин поручик». «Ну вот, это дело, видать, что минцы народ вежливый». «Да уж, минцы лицом в грязь не ударят. Го-го-го». Мотовилов злорадно улыбнулся. «Ну, конечно, Минский полк, 27-я дивизия, всегда против нас. Интересно, где 26-я? Сейчас попробую, не клюнет ли?» «Эй, друзья, а как товарищ Гончаров себя чувствует?» Примечание. Военный комиссар 26-й дивизии. «Так он не наш». «Знаю, что не ваш, а 26-й. Да, может быть, вы недавно видели его?» «Видели, как не видать. Вчера в Ключах встретились». «Ага, штаб 26-й вчера был в Ключах. Рядом, значит». «И это обретается. Отлично», — говорил в полголоса Мотовилов. «Ну а что, товарища Грюнштейна, давно не слыхать?» Примечание. Член Революционного военного совета 5-й армии. «О, Грюнштейн теперь шишка большая». «Хватит. Ясно, как апельсин. 26-я и 27-я дивизии 5-й армии. Можно донесение писать». «Что, господа офицеры, сегодня не воюем?» — спросили красные. Петин тонким голосом крикнул. «А что, разве вам охота подраться? Я сейчас прикажу открыть огонь». Минцы замахали руками. «Нет, нет, сегодня можно и отдохнуть». Офицеры пошли к своим цепям. На берегу вышел из кустов белый караул. Враги стояли некоторое время молча. Широкоплечий унтер-офицер с черной бородой хлопнул рукой с себя по боку. «Спиридон, мерзавец, это ты?» Спирика сразу узнал отца. «Я, тятя, я». Красные и белые, с глазами разгоревшимися от любопытства, смотрели на отца с сыном. «Это значит, на отца сынок руку поднял, а? Ты ведь доброволец, щенок?» «Доброволец, тятя». «Я его дома оставил. Думал, матери по хозяйству поможет. А он вон что, против отца пошел». «Не я, тятя, супротив вас пошел, а вы супротив меня. Супротив всего народу с офицерьем сбежали. В холуи к ним записались». Отец вскипел. «Ты поговори у меня еще, молокосос. Сию же минуту переходи сюда, бросай винтовку». Спирка засмеялся, потрепал себя рукой пониже живота. «А вот этого не хочешь, тятя? Хо-хо-хо-хо». «Го-го-го, ловко спирька отца угощаешь», — загоготали красные. Чернобородый задыхался от гнева. «Прокляну, Спиридон, опомнись! Нам на ваше проклятие начихать, тятя!» Отец высоко поднял руку. «Не сын ты мне больше, проклят ты, проклят вовеки! А ведь не пальнешь в тятьку-то, спирька, чать жалко!» Кровь бросилась в лицо Спиридону. Он вспомнил, как отец всегда с базара привозил ему пряники. Вспомнил, как тот мальчишкой часто таскал его на руках. Учил ездить на лошади. Провожал с ребятами в ночное. «Доброволец он, за буржуев, не отец он мне. Проклял он меня. Не отец, так не отец». Спиридон для чего-то старался заранее мысленно оправдать себя. Сын быстро щелкнул затвором, встал на колено и выстрелил. Пуля сшибла у отца фуражку. Отец трясущимися руками поднял свою винтовку, ответил сыну. Красные и белые молча наблюдали за борьбой. Чернобородый совсем растерялся, стрелял не целясь. Винтовка плясала у него в руках. «Сынок!» — бормотал он, досылая патрона. «Сынок! Хорош сынок!» Спиридон с четвертой пули распорол отцу бок. Унтер-офицер вскрикнул. Комком свернулся на земле. К раненому подбежали санитары. «Будь проклят ты, отцу-убийца! Отцу-убийца проклят! Проклят! Проклят! Хррр!» Кровь пенилась в горле и во рту Хлебникова. Спиридон со стервенением стрелял в санитаров, поднимавших отца на носилки. Красные отняли у него винтовку. «Стой, дьявол, из-за тебя бой еще подымется!» Братания и разговоры шли по всей линии на участке Энской дивизии. Белые, смеясь, кричали красным. «Как ни приятели, переводчиков нам не нужно, и так сговоримся!» Красные гоготали, орали в ответ. «Мать вашу не за мать! Отца вашего не трогать, сговоримся, чать!» Толстяк благодатно стоял, засунув руки в карманы брюк. «Земляки, какой губернии?» — кричали в другом месте. «Московской. А вы? Мы-то?» «Да, мы Вятской. Так и знал, что либо Вятской, либо Пермской. Самые колчаковские губернии. Товарищи, айда к нам. Нашли дураков. Валите к нам. У вас хлеба нету-ка. Хватит, Сибирь заберем, хватит. Не подавитесь, товарищи. Ни черта скоро на Ишим подштанники стирать вас погоним. Молодой комиссар батальона пытался распропагандировать белых. «Товарищи, за что вы воюете?» – спрашивал он. Звук его голоса громко раскатывался по воде. «Воюем, чтобы всех комиссаров переколотить». «Что вам, комиссара, плохого сделали?» «Грабители!» «Кого они ограбили?» «Всех разорили, житья от них нет, война из-за них». «Почитайте-ка вот наши книжки», – красноармеец, засучив штаны, полез в воду. «А вы посмотрите наши». Навстречу ему спустился с крутого берега худой татарин. Тобол в этом месте был очень мелок. Враги сошлись на несколько сажен, перекинулись свертками газет и брошюр. На реке стоял разноголосый раскатистый шум. Сотни людей кричали одновременно. Полковник Мочалов разрешил энцам разговаривать с красными, вполне полагаясь на них, как на добровольцев. Полковник питал некоторые надежды на разложение частей противника. Но увидев, что толку из всего этого крика выходит мало, он приказал прекратить братание. Две батареи неожиданно рявкнули сзади. Тучки шрапнели брызнули на красных свинцовым дождем. «Что, буржуи, словом не берете? Давай железом!» Красные быстро легли в окопы. «Не пройдет номер, господа хорошие, мордочки вам набьем, набьем белым гадом!» Белые солдаты неохотно открыли огонь из винтовок. Братание всколыхнуло у многих воспоминания о Германском фронте. Соблазн немедленного окончания войны был очень велик. Тобол гремел, стучал, свистел. Бой начался. Несколько шрапнелей залетели в село. Хозяева квартиры Молова бросились прятаться в Голбец. Примечание. Голбец – подполье. Молов с Климовым пили чай. Женщины заплакали, стали кричать. «Господи, когда это кончится? Всех нас перебьют. Господи, Господи, мужа в германскую войну убили. Теперь нас с ребятишками прикончат». «Ничего, ничего, хозяюшка, сидите спокойно, сюда не достанет». Люк в подполье не был закрыт. Женщина кричала оттуда. «Ох, товарищи, всем уже эта война надоела. Неужто вам все воевать охота?» Молов и Климов улыбнулись. «Из-за того и воюем, что война надоела». Последний раз, хозяюшка, воюем, чтобы всякую войну уничтожить. Ох, не пойму я чего-то. Войну кончить хотите, а сами воюете. По-нашему, чтобы войну кончить, так замирение надо сделать. Нет, хозяюшка, с Колчаком нельзя замириться. Он не захочет. Кто вас тут разберет? Белые вот стояли, говорили, что вы не хотите замирения. Комиссары, мол, не хотят. Белые врут, хозяюшка. Вот разобьем мы их, тогда увидишь, что мы правду говорили. Войны не будет больше. Седой старик крестился и вздыхал в подполье. Дай вам Бог, дай Бог, ребятушки, дай Бог. Вошел вестовой красноармеец в зеленой гимнастерке и рыжих деревенских штанах со звездой на рукаве и фуражке. Товарищ Молов, там пополнение пришло. Может, говорить чего будете? Хотя все добровольцы. Молов заторопился со стаканом. «Обязательно, обязательно надо побеседовать. Я сейчас. Пусть подождут на площади». На площади, в холодке под березами, обступавшими церковь, расположилось пополнение. Сплошь добровольцы, челябинские рабочие и крестьяне окрестных сел и деревень. Добровольцы не были обмундированы. Черные промасленные кепки и куртки мешались с серыми и коричневыми кафтанами. Винтовки и подсумки были у всех. Молов подъехал на лошади и, не слезая с седла, обратился к добровольцам с небольшой речью. «Дорогие товарищи, я не буду утомлять вас разговором о том, за что и во имя чего мы воюем. Я думаю, это вам давно известно». Тон был взят верный. Куртки, шляпы, кепки, кафтаны зашевелились. «Кабы не было известно, не пошли бы. Добровольцы мы». Концы тяжелых черных усов комиссара приподнялись. По лицу, сверкнув в глазах, пробежала улыбка. «Я это знаю, товарищи, и приветствую вас, приветствую ваше желание скорее покончить с одним из свирепых палачей рабочего класса и крестьянства, с новым сибирским царем Колчаком». За селом перестрелка усиливалась. «Товарищи, сейчас мы пойдем в бой, так знаете, что враг уже смертельно ранен. Его сопротивление – сопротивление издыхающего зверя, бьющегося в предсмертных судорогах». Добровольцы стояли спокойно, молча слушали комиссара. Рыжий, крепкий конь Молова скреб левой ногой, качал мордой, дергая поводом руку седока. «Вот, товарищи, у меня в руках рапорт белого офицера, перехваченный нами. Некоторые места из него я прочту вам, и вы увидите, что я прав, что дела у белых из рук вон плохи». Молов вытащил из полевой сумки клочок бумаги, стал читать. «Наша дивизия, несомненно, больна. Это, товарищи, пишет начальник штаба белой дивизии капитан Колесников», пояснил комиссар слушателям. «При текущих условиях жизни она не только не оздоровится, может угрожать полным истреблением офицерского состава. Причины, разлагающие ее, коренятся в следующем. Первое. Несомненно, в рядах полков свили свои гнезда умелые работники советской власти, которые ведут за собой идейно всю маломыслящую массу. Арест и расстрел якобы главарей весьма сомнителен в том смысле, что расстреляны главари, а не просто наиболее решительные и смелые из проникнутых духом большевиков. Второе. Громадный некомплект офицеров. Третье. Почти полное отсутствие добровольцев. Четвертое. Необходимость ставить по избам ведет к разложению частей. Пятое. Работа контрразведки не только не полезна, но даже вредна, ибо она дает солдатам знать, что за ними следят. Прапоры, поставленные во главе полковых пунктов, безграмотны в деле разведки, агентов нет, руководить некому, денег нет. Шестое. Егерский батальон опоры дивизии не вооружен, не обмундирован. Седьмое. Люди одеты оборванцами, без признаков формы. Восьмое. Занятия носят характер нудный, утомительный. Знаменитые беседы никуда не годятся. Девятое. Литература и пресса убогие совершенно не соответствуют ни духу солдата, ни его пониманию, ни укладу жизни. Сразу видно, что пишет барин. Нет умения поднять дух, развеселить и доказать. Жалкие номера газет приходят разрозненными, недостаточными, непонятными по стилю. Нет руководства по воспитанию духа. А сейчас дух все. Десятое. Порка кустанайцев в массовых размерах повела к массовым переходам на сторону красных. Одиннадцатое. Население совершенно не принимается в расчет, и наезды гастролеров, порющих беременных баб, да выкидыши за то, что у них мужья красноармейцы, решительно ничего не добиваются, кроме озлобления и подготовки к встрече красных. А между тем в домах этого населения стоят солдаты. Все видят, все слышат и думают. Хитер собака, тонко чует. Валяй, валяй, товарищ военком дальше. Занятно. Высокий рабочий крутил головой. Не мешай, слушай, закричали на него. Заработала красная батарея. Наблюдатель метался по колокольне, кричал в трубку телефона. Молов стал читать громче. Двенадцатое. Духовенство далеко не видно и его непосредственного воздействия. Попы, рясы, видно, подобрали, да тю-лю-лю-лю, не унимался рабочий. Да помолчи ты, черт, сосед дернул резонера за рукав. Тринадцатое. Пропаганды с нашей стороны и агитации никакой. Сводится все к отбытию номера и полному бездействию. С одной стороны, в то время, когда все пылает, горит и полно злобы и мести, с другой стороны, заливает не только части, но и весь район, своей вызывающей, но понятной народу литературой. Дальше, товарищи, этот капитан предлагает своему начальству ряд мер к устранению всех перечисленных недостатков. Вот наиболее интересные из них. Первое. Для борьбы с агитацией большевиков во главе дивизионной контрразведки должен быть поставлен старый опытный офицер-жандарм. Второе. Влить в полки добровольцев, не жалеть денег на их вербовку и увеличенный по сравнению с мобилизованными оклад жалования. Третье. Сеть контрразведки должна быть не только в полках, но и во всем районе расположения частей. Четвертое. Привлечь к шпионажу женщин и вообще местное население. Пятое. Немилосердное истребление главарей после порки отправлять на фронт не следует. Шестое. Уничтожает деревню полностью в случае сопротивления или выступления, но не пороть. Порка – это полумера. Седьмое. Открыть полевые суды с неумолимыми законами. Восьмое. Конфисковать имущество красноармейцев. Ну и так далее, товарищи. Все в том же духе. Как видите, все сводится к жандармской слежке, расстрелам, конфискации, сожжению и истреблению целых деревень и сел. Политика мудрая. Черные усы насмешливо приподнялись. Нам остается только приветствовать откровенность капитана Колесникова. Чем прямолинейнее будут действовать эти господа, чем яснее они выявят свои хищные рожи, тем скорее трудящиеся рабочие и крестьяне поймут, что не бороться с белыми нельзя. Поймут, что торжество этих гадов принесет с собой все прелести каторжного крепостного палочного режима. Дела плохи, товарищи у белых. Большинство рабочих и крестьян уже раскусили Колчака, поняли, что он за фрукт, и переходят на нашу сторону массами. В тылу у диктатора восстание. Тайга горит огнем партизанских фронтов и республик. Еще напор, дружное усилие, и мы опрокинем белую гадину, свалим ее в мусорную яму. Шрапнель стала рваться над колокольней. К комиссару подъехал командир полка с адъютантом. «Вы скоро кончите, товарищ Молов?» Добровольцы беспокойно посматривали на белые облачка, клубами таявшие высоко над Золотым крестом. «Получен приказ выступить на первую линию». Молов повернулся к командиру. «Я кончил, Николай Иванович, кончил. Можете вести полк. Сейчас я только раздам вот им литературу». Комиссар отстегнул от седла тюк газет и листовок. «Вот, товарищи, берите эти штучки. Они не менее важны, чем ручные гранаты. Они для всех хороши. Белых взрывают, разлагают, своих подогревают, спаивают в одно стальное. Берите, читайте, бросайте по избам, при случае пускайте в ряды белых». Красноармейцы распихивали по карманам номера армейской газеты «Красный стрелок». Торопливо пробегали листовки с яркими смелыми призывами к борьбе, к строительству новой жизни. Обоснованная, короткая, но горячая речь комиссара зажгла сердца добровольцев. Огненной лавой влилось пополнение в поредевшие ряды полка. Внесло в них свое оживление. Сразу накалило, подняло дух. «Товарищи, вперед!» Командир полка повел полк на выстрелы. Сильные воли ощутили прилив новых сил. Бодро, твердо пошли за командиром и комиссаром, ехавшими перед полком. Малодушные и уставшие резче почувствовали свое бессилие. Так огонь плавит металл и сжигает шлак и сор. Винтовки с заостренными штыками рвали воздух. Пестрый раскаленный поток мускулов, нервов, пороха и свинца катился по узкой улице. Зелень, луга метнулись в глаза, сверкнула сияющая полоса табола. «От середины в цепь!» Голос командира звучал уверенно и властно. Сомнений быть не могло. Полк послушно развернулся длинной цепочкой, опоясал луг у края деревни. Белые батареи заторопились, застучали, как кузнецы, молотами. Шрапнель, визгливо злясь, закувыркалась над головами красных бойцов. «Цепь вперед!» Может быть, не все шли охотно в бой, может быть, даже коммунисты, но каждый чувствовал на себе тяжесть силы, огромной, давящей, толкающей вперед робкие ноги, силы всего многомиллионного коллектива, проснувшегося, поднявшегося на борьбу пролетариата, силы всех угнетенных и эксплуатируемых масс, огромное, неумолимое, поступательное движение колосса коллектива втягивало в крутящийся водоворот борьбы не только золото и драгоценные камни, но и щебень, и мусор, грозя раздавить изменников и малодушных. Цепь железными пылающими волнами катилась по лугу.